свет фонарей, сотни машин, сияние огней в отражении витрин, каменных стен, неоновый дождь возьмет меня в плен, унося мысли прочь, старый проспект и крыши домов. Знаю секрет радужных снов. Город ночной сбросит вуаль, унося за собой бесконечную даль. Без тебя, словно искорка огня, разгорится и погаснет с ветром. И моя душа кричит, умоляй, не молчи, отзовись, расскажи мне, где ты. Сквозь облака мерцающий свет, с каплей дождя заискрится рассвет. Тысячи солнц сольются рекой, радуга слез, унося мою боль. Я расскажу, как устала искать и в пустоту за тобою бежать. Тенью во сне ко мне прикоснись, дай мне ответ и прошу, отзови. Без тебя, словно искорка огня, разгорится и погаснет с ветром. И моя душа кричит, умоляй, не молчи, отзовись, скажи мне, где ты. Мое сердце без тебя, словно искорка огня, разгорится и погаснет с ветром. И моя душа кричит, умоляй.